Вступление к Телемахиде. О, по самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово «педант», по этой бандероли, развивающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке, вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкою. И тут разгадать нетрудно, что он нес. То, что составляло с ним я и он. Он и я Монтанья. Свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крыльями, как скоро это имя произносишь, власеницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес Телемахиду. Это высокое произведение, которое почти целый век, то есть до появления Александроиды, не имело ничего себе равного. «А, дорогой гость, добро пожаловать!» — сказал Волынский, кивнув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его. Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижней частью фигуры составляло острый угол. Два шага вперед, другой поклон, еще ниже третий. Лицо его уточнялось радостью. Желая говорить, он задыхался, вероятно, от того же чувства. Наконец, собравшись силами, произнес высокоторжественным тоном: «Великий муж, как дань моего глубочайшего высокопочитания, пришел я положить к подножью вашему энтузиазмус моего счастья». «Поведай, поведай, что такое?» — сказал с усмешкой хозяин. «Но с уговором, чтоб ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Амиром, повествующим мне о прекрасной Елене. Помилуйте, я и постою пред лицом вашим. Да, боже мой, садись! Я тебе приказываю». Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой. «Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь в состоянии. Но дух, как Ираклий, чего не возможет. Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа, и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возмните, какое бы благополучие меня ныне постигло». «Что ж, ты видел государню?» «Насладился ее божественным лицезрением, но этого недовольно. Она говорила с тобою?» «Еще выше и гораздо выше. Да не томи же нас. Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения. Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение пред богоподобную Анною. Рассудил за благо стать на колено и в такой позитуре прочел почти целую песню. Хвалы оглушали меня. Сама государыня благоволила подняться со своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшую оплеухою.